Утренний сеанс. Когда наши дети были маленькими, и мы только что переехали в этот дом, мы нашли дружелюбных родителей и ребят по соседству, которые были счастливы играть вместе. Мы собирали всех малышей на чьём-нибудь заднем дворе или в игровой комнате в подвале, и они бегали и носились наперегонки, притворялись и переодевались, изобретали сотни новых игр и строили крепости из диванных подушек и одеял. Время от времени они останавливались перекусить, выпивали по чашке сока и возвращались к важному делу — быть маленькими и играть. Дети подросли и вскоре уже катались на велосипедах по окрестным улицам. Они играли в баскетбол на подъездной дорожке. Ровный ритмичный стук прыгающего мяча сопровождал большинство летних вечеров. Они заканчивали работу по дому или доделывали уроки и спешили разыскать своих друзей, осматривая улицу в поисках переднего двора с тремя или четырьмя велосипедами, опрокинутыми на лужайке. Их игры изменились, но не закончились. Когда они подросли и начали жить своей жизнью, я усвоила один урок. Мы никогда не должны забывать играть, независимо от того, сколько нам лет. На самом деле, став взрослой, я начала планировать свои собственные игры. И хотя они содержали некоторые элементы первых игр, приготовление закусок, переодевание, а иногда постройку крепости из подушек, они были намного тише. Иногда я даже играла сама с собой. Сегодня был один из таких дней. Накануне вечером я составила план, когда поняла сразу несколько вещей. Во-первых, у меня был неиспользованный выходной, и состояться он может сегодня. Во-вторых, в кинотеатре в центре города шел фильм, который мне отчаянно хотелось посмотреть. И в-третьих, через дорогу от кинотеатра находилось прелестное кафе, блюдо из которого я жаждала неделями. Кино в полном одиночестве и вкусная еда. Какое удовольствие! Я легла спать с нежной улыбкой на лице и проснулась полная сил. Я посмотрела расписание желанного фильма и увидела утренний сеанс около полудня. Идеально. Я решила немного отдохнуть в халате и тапочках, а потом неспешно позавтракать перед кино. На ночном столике лежал роман, который требовал моего внимания, поэтому я отнесла его и чашку чая к креслу у окна. Положила ноги на пуфик и принялась читать. В какой-то момент я услышала тихое музыкальное позвякивание колокольчика на ошейнике моего кота и увидела, как кончик его хвоста кружит среди мебели. В конце концов, он неторопливо, как все кошки, подошел к креслу. Мяукнул. «Ну, запрыгивай», — ободряюще сказала я. Он снова мяукнул. Я разгладила мягкую ткань своего халата на ногах, чтобы показать ему, что местечко его ждет. «Мяу!» Я выразительно похлопала себя по коленям. Как кошки умудряются так делать? Посидеть вместе было его идеей, а не моей. Но теперь я была единственной, кто почти умолял его присоединиться. Он поднес лапку к мордочке и несколько раз провел по ушкам, чтобы показать мне, что у него есть свои дела. Я вернулась к книге, и через несколько мгновений он вскочил ко мне на колени, растянулся на ногах, и я положила руку на его мягкую шерстку и продолжила читать. Он замурчал. Ритм этого мурлыканья, казалось, отдавался эхом внутри меня. И я отложила книгу и откинула голову на подушку, закрыв глаза. Я чувствовала себя полной спокойствия и удовлетворения. Где-то читала, что кошачье мурлыканье исцеляет, что оно имеет какое-то отношение к частоте вибрации. Исцеляющие герцы. Они высвобождают эндорфины как у кошки, так и у вас. Уверена, что в этом что-то есть, но в основном я чувствовала себя счастливее, потому что он был счастлив. То же самое я испытывала, когда подавала хорошую еду и смотрела, как ею наслаждаются. Или когда мои дети возвращались домой из колледжа, и я заглядывала к ним утром, чтобы посмотреть, как они спят. Видеть, как те, кого я люблю, получают то, что им нужно, лучшее лекарство из мне известных. Мысль о хорошей еде заставила меня осознать, что я проголодалась. Я допила последний глоток чая и наклонилась, чтобы поднять кота, посадила его на свое место и пошла одеваться. Через несколько минут я уже выходила на холодный зимний воздух. Пока погода постоянно менялась перед окончанием сезона, было несколько дней оттепели и заморозков. На ветвях и крышах домов все еще лежал снег, Но сугробы, которые были с нами в течение многих месяцев, медленно уменьшались, и лед больше не покрывал тротуары. Я завела машину, задним ходом выехала на проезжую часть и долго мчалась через весь район к главным улицам. Люди были на работе, дети в школе, а я собиралась позавтракать. Я улыбнулась. Мы все время от времени должны отдыхать. Я нашла место для машины и немного прогулялась. Остановилась на углу и посмотрела на ряд маленьких деревьев, аккуратно посаженных вдоль тротуара. У каждого из них на ветке висело украшение в форме сердца, сделанное изо льда и наполненное птичьим кормом. Какое-то мгновение я наблюдала, как маленькая птичка остановилась, чтобы поклевать его, и схватила несколько семян. У меня возникло такое чувство, что эти ледяные кормушки не были городской задумкой. Кто-то сделал их и обвязал крепкой бечевкой. Они появлялись в холодный день, чтобы накормить птиц и сделать мир немного добрее. В кафе оказалось много людей, но оно не было переполненным, поэтому я нашла для себя маленький круглый столик у окна. Я заказала то, что показалось мне вкусным. Стопку блинчиков с домашней орехово-шоколадной пастой и стакан сока розового грейпфрута с мякотью. Когда официантка поставила передо мной тарелку, я воспользовалась моментом, чтобы насладиться тем, как выглядело блюдо. Стопка золотисто-коричневых блинов, щедрой порцией шоколадной пасты и веером нарезанного банана сбоку. Сладко пахнущий пар, поднимающийся от лакомства, напомнил мне о свежих пончиках. Сглотнув слюну, я расстелила салфетку на коленях и приступила к еде. Ела до тех пор, пока не насытилась, наслаждаясь каждым кусочком, и терпкий сок выпила в самую последнюю очередь. Я взглянула на часы. Близилось время фильма. Я заплатила по счету и поспешила через улицу, чтобы купить билет. На утреннем сеансе было всего несколько человек, и мы рассредоточились в темноте. Я специально выбрала сегодня этот фильм. Это был ностальгический пересказ любимой старой киноленты, и он обещал быть полным красивых песен и знакомых персонажей, которых переосмыслили с тех пор, как много лет назад я привела своих детей на просмотр оригинала. Вполне вероятно, что я буду плакать, и хотя в этом не было ничего постыдного, мне все же хотелось немного приватности, когда я буду промокать глаза и сморкаться. Я посмеивалась про себя, вспоминая о детях и представляя, что они подумают о маме, планирующей хорошенько пореветь на утреннем сеансе. Но, думаю, однажды они могут почувствовать то же самое. Я проверила карман в поисках бумажных салфеток и повернулась лицом к экрану, когда свет погас и зазвучала музыка. Сладких снов.